3. Вертолет летел в сторону Аттенса. Джеб кричал в микрофон, надеясь, что генерал Фласки его слышит. «Вилл, прежде всего, с какой точностью вы сможете направить термический бункер-бастер в цель? Максимальная глубина проникновения?» «Точность 5 метров, Джеб. Глубина минимум 6 метров, если речь о бетоне». «Термобарический взрыв происходит на этой глубине?» «Так точно. То, что ниже, будет сожжено дотла, если есть воздушные каналы, лифтовые шахты, воздуховоды и так далее». «А что с окружающими зданиями?» «В радиусе полсотни метров будут разрушены. Те, что дальше, немного покорежат, но должно устоять». «Отлично. Сбрасываю вам GPS-цели паучьего гнезда, но...» «Генерал?» «Да, Джеб. Атака не ранее, чем получить от меня СМС с тремя X», — сказал Николсон и на секунду задумался, а пройдет ли сигнал сотового из подземелья цикады. Потом, однако, вспомнил, что цикада оснащена собственной сотовой антенной, так что мобильник сработает отовсюду. Успокоившись, он написал сообщение 3X на телефон Фласка. Теперь осталось нажать кнопку «Отправить», и страшная сигара взлетит, чтобы вонзиться в штаб-квартиру людоедской бради, спалив ее до основания. На подлете к окраине Аттенса, неподалеку от скромного особнячка клуба строителей пирамид, Джеб скомандовал пилоту: «Надо десантировать шерифа Ломакса». Шериф с полуслова понял свою задачу. Единственным вопросом было, на какое расстояние нужно эвакуировать людей. На четверть мили от проклятого клуба, а лучше дальше. Но сначала звонки во все городские школы и больницы. Абсолютно. И белокурый гигант скользнул по десантному тросу вниз. «И сами держитесь подальше от клуба, хотя бы на полмили», — крикнул Джеб, высунувшись в десантный люк. Ломакс свел большой указательный пальцы колечком. «Окей».